Валентина Петровна, вас беспокоит старший сержант Мечников, управление по Войковскому отделу. В общем, к нам поступило заявление от Свитова Александра Михайловича по поводу вас того, что вы мошенница. И путем вымогательства в 90-е годы отжали у него квартиру. Как это... Старуха может отнять квартиру у мужика! Чё он у нас, он у нас сидит, он у нас тут сидит. Иди-то нахуй! Мне сам старую квартиру! Проститутка! Я тебя посажу за ложные слова! Валентина Петровна, он рядом со мной здесь сидит. Алло, Валентина Петровна, он рядом с нами тут сидит. Свитов Александр Михайлович, вот он хочет с вами поговорить. Не пугай, нихуя, ничего не боюсь. Нет, я вы выслушайте. Я знаю, кто мне дал квартиру. Вы выслушайте просто. Вы мошенники. У старух квартиры отнимаете. Я заявление на вас на тетрадке напишу. Я вам, блядь, покажу, как меня преследовать. Нет, Валентина вы выслушайте. Валентина Петровна, он сидит тут. Ты, сука, иди работай, блядь, а не устану квартиру отнимать! Выслушайте! Выслушайте! Я тебе, блядь, сожгу нахуй! Выслушайте! Отняла квартиру у меня! Отняла квартиру! Помнишь, как ты с твоей... Отняла! Захотела! Мне вот, понравилась вот. Она! Я ее отняла, блядина! Вот статья будет! Ты, сука, ебаная, алло. В рот! Аферист, сейчас хуй, милиция иди будет! На завод работай! Сейчас милиция будет! А не по старухам, блядина, сука, ебаная, в рот! Сейчас милиция будет. Алло. Алло. Ну что, алло. Падла? А сейчас ждите, будет милиция. Вы отняли... Хорошо, падла! Сейчас милиция будет. Валентина Петровна, как вам не стыдно? У меня два ребенка, вы у меня квартиру отняли, выгнали меня из последней площади. Выжили? Последний... Меньше ебись, сука! А вы выжили нас? Меньше ебись, детей не будет. А вы выжили вы... их? Вы меня из квартиры выгнали, вы понимаете, это была моя собственность. Я бумаг... Вот умею выгонять мужиков из квартиры, умею а вот сейчас, выгонять. А вот сейчас вы вас меня, выгоним. Вы мне топором угрозили и бумаги подделали. Я подделала, умею подделывать. Позавидуй мне, блядь. Фальшивщица. По тебе тюрьма плачет. В общем так, я сговорился с бандитами. Ты, сука, ебаная! Найму прирежу тебя, если не отъебешься, блядь. Сейчас приду. Найму! Выходи, я на улице найму убийц! Тебя нахуй прирежут, блядь, собаку! Ты, сука, я в этой квартире 40 лет не вру, не вру! Ёбна, ты же запелик, блядь, сука! Ты где-то... еще... Ты не было, блядь, я а уже тебя... я 40 лет сразу во а квартиру! У тебя документы фальшивые! Нахуй, сука, документы блядь, фальшивые. Ебучий тварь! Зарежу, нажму, блядь, прирежу, как овцу, блядь! Открывай, открывай! Не отъебешься, прирежу, найму денег выходи, на выходи, выходи! Ты шизофреник, выходи с топором, ебаная, выходи только во, выходи с топором! Ты ебнутый шизофреник, блядь, тебе психушку запрячь! Кочегарка, кочегарка чокнутая! Кочегарка чокнутая! Ты шизофреник, твою шизофрению! Алло! Бордель замолвал, блядь! Блядь, вместо квартиры! Давай, давай! В райисполком иди, блядина, там забывай! Уебу, сука, уебу, блядь! Дождешься, сожгу! Она нам принадлежит! Сожгу нахуй, блядь! Милицию вызовем! Не отъебешься, сожгу, блядина! Сейчас приду! Сожгу, ебаный в рот! Вот, попробуй! Найму, попробуй! Найму, ребят, попробуй! Прирежут, блядь! Вот, вот! Как барана ебаного! Вот. За мои деньги зарежут, нахуй! Ты собираешь там кодву! Алло! Сука, я с финкой хожу! Вот, давай! Воткну тебе! Блядь, ты меня знаешь! По возрасту нихуя не будет! Зарежу, будет, блядь. Будет! Будет! Будет! Зарежу, блядь! Хорошая тема получилась. Люба, тебе мою квартиру никто никогда даст, не обнял. Даст, даст, она блядь, нам. Блядина хуила. Нужна я нам. Я договорил, бандит. Никакой бумажки тебе не попадет у на тебя мою подделка. Квартиру. У тебя подделка. Блядюка, ты шизофреник, ебаный. А ты на учете а состоишь. Толстая, талант. А все толстая. Блядь, я в ней 40 лет живу. Не вру. Ври, не ври. Не живешь. А что ты не живешь. Лет у меня документы фальшивые, на руках, фальшивые, падла. Фальшивые. Я тебе, блядь, покажу. Они фальшивые. Документ. Многие говорят, письмом. 02 вызвал. Давай, давай, оно уже, оно уже, оно уже в подъезде. Оно уже в подъезде. Оно уже в подъезде. Сука, сейчас 02. Вот, оно уже есть, оно уже стоит. 02 сейчас будет. Оно уже стоит. Оно уже стоит. Сейчас вот едет уже, едет уже. Вот увезу тебя. Вызвали уже. Ты сука. Да. Я подам заявление. Давай. На заправку шестерка. Давай. Я с чужой машины, блядь. Какие машины? Воруешь чужие машины на заправку. А мы уже документацию составляем на тебя. Сейчас в подъезде идет заговор. Вот. Воруешь чужие машины. Сумасшедший. Вот, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Воруешь и продаешь. А ты что делаешь? А ты квартиры воруешь, ты квартиры. А ты что делаешь? А ты что делаешь? Разбоем, ебаная тварь. Будешь отвечать. Вот будешь ты. Вот будешь. И перед прокуратурой. Вот будешь.